Мотя Кубина. «Снежинка в моих ладонях». Читает Альбина Бажан. Глава первая. Попал ты, Ваня. Ветер задувал снег за шиворот. Ледяные снежинки, словно насмехаясь, врезались в лицо и больно впивались в кожу. Я был мокрый, уставший и жутко злой. Но работа есть работа. Поэтому я установил камеру, чтобы было видно часть моста и голову ближайшей статуи льва. «Эй, ребята, всем привет! Помните, я обещал вам экскурсию по Питеру? Кощеев словно ветер не бросает. Посмотрим, смогу ли я договориться о прогулке на катере. Ведь на улице уже минус. Не переключайтесь. И можете делать ставки в комментариях. Получится у меня или нет?» Я выключил камеру, и улыбка медленно сползла с моего лица. Мои подписчики не поймут, если увидят меня с кислой миной. Надо было изначально позиционироваться как обычный человек, а не как шут гороховый. Но канал я завел еще в подростковом возрасте. Он приносил стабильный доход, и аудитория на нем была в основном молодежная. Так что сейчас выносить на публику свое паршивое настроение я просто не смог себе позволить. Представляете, как это будет выглядеть? «Привет, ребята! Я Иван Кощеев, и я в печали. Девушка, что являлась мне во снах каждую ночь, уже больше недели не приходит. И я боюсь, как бы не случилось с ней чего». «Что? Нормальный ли я? Очень сомневаюсь». Да и потом, только представив, какие шуточки начнутся в комментариях в адрес Снежки, мол, что именно там Кощееву снится, у меня сами собой сжимались кулаки. Она не просто подружка. Она мой друг. Она мне как сестра. Я пнул лежащий камень на мостовой. «Ну уже, Кощеев, соберись. Блогер ты или кто? Давай, делай контент». Направив свои стопы в новых кроссах к причалу, я прищурил глаза, силясь рассмотреть дорогу перед собой. Сбоку было невысокое ограждение, за которым текла Нева, гордость всех петербуржцев. С реки тянуло ледяной сыростью, и я, не привыкший к таким погодным испытаниям, зябко кутался в свою брендовую, но совершенно бестолковую с обогревательной точки зрения куртку. Не видно было практически ничего. Я уже 500 раз пожалел, что согласился на эту авантюру. Но с друзьями было заключено пари, что я не только покатаюсь на катере по каналу в минусовую температуру, но и нырну в ледяную воду реки. Подробности уже выставлены на канале, так что люди ждали развязки. Была бы со мной Снежа, она бы у виска покрутила. Она всегда меня от странных авантюр отговаривала. Но ее исчезновение настолько сильно вывело меня из равновесия, что я был готов на все, лишь бы не думать о том, что с ней произошло. Не побегу же я в полицию с криком: «Девушка из моих снов, которая живет в сказке, пропала! Найдите ее!» Я не понял, как так вышло, но в какой-то момент в меня врезалось чье-то тело. Ледяной поток ветра подхватил меня, словно котенка за шкирку, и швырнул через ограждение прямо в ледяную воду. «Твою ж! Буль-буль!» Ледяная, грязная вода мгновенно попала в рот, нос, уши и даже глаза, которые я не успел закрыть. Забарахтавшись, словно креветка в кипятке, я ринулся туда, где, по моим расчетам, был верх. Голова вынырнула на поверхность и мгновенно была обдута ледяным ветром, заставляя задохнуться. «Помог! Напом!» Глаза не открывались, руки не слушались, и я успел реально испугаться, что сейчас пойду ко дну. В тот момент, когда я уже отчаялся получить помощь, меня за шиворот грубо выдернули из воды и плюхнули на грубо сколоченные доски. Я попытался раскрыть слезящиеся глаза, но в них будто песка насыпали. Тело вообще колотило крупной дрожью. «Точно он?» — неуверенно пробасил голос с левого боку. «Что-то дохлый больно». «Да, точно. Все признаки есть. Смотри, какой тощий». На возмущение сил уже не хватило. «Называйте, как хотите. Просто спасите меня». «А как его доставлять будем?» — поинтересовался первый собеседник. «Точно. Дергаться же будет. Задумчиво проговорил второй, а потом обратился ко мне. Малец, отдохни-ка. В следующую секунду на мой затылок опустилась тяжелая дубина, и я упал в черноту. В последний момент услышал, как звякнула моя челюсть об доски.